Глава 37. Догнать. Мы встретились в небольшом зале дворца все сразу. Я, Эйнар, магистр, едва ковыляющий с тростью, Марк и сама Гвен, которую привел слуга. Я успела обнять ее и прошептать, чтобы ничего не боялась. Это я, Роксана, временно под видом Эйды. Но все по плану. «Надеюсь, у вас важные вести, Гвен», — поприветствовал ее магистр, усаживаясь в глубокое кресло. Моя напарница оглядела всю компанию, быстро вздохнула и заговорила. «Да, мессир, кажется, удалось кое-что выяснить». Гвен, моя милая робкая Гвен, гордо вскинула голову и прямо сияла торжеством. Эйнар взглянул на меня и улыбнулся. Звучит ободряюще. «Расскажите же нам!» «Это определенно особенное зелье», — начала подруга, показав флакон. «Не просто яд, но очень хитро замаскированный яд. В зависимости от концентрации он может действовать так медленно, что это будет выглядеть естественной смертью. Следов в организме почти не оставляет. Магией обнаружить невозможно». Кажется, ее настолько увлекло изучение необычного зелья, что она перестала думать о своей застенчивости и неумении общаться с мужчинами. «Что-нибудь про помутнение сознания?» — уточнил Эйнар. «Сложно сказать определенно», — все-таки смутилась Гвен, бросив быстрый взгляд на моего мужа. «Его появление в нашей лавочке всегда были довольно компрометирующие. Может быть, как побочный эффект отравления». «Ясно. Можно выйти на того, кто делает такие зелья?» «Да, тут в составе есть редкие ингредиенты. Я даже думала заехать в одну лавку, но решила сначала сообщить вам». «Поехали!» — резко кивнул Эйнар и затянул ту же плащ. «Так сразу?» — устало отозвался магистр. «Мы и так слишком много времени потеряли. Марк, я!» — кивнул третий страж. «А я?» — мне стало не по себе. Кажется, все только начинается. «Я могу?» «Не отказывай жене, Эйнар!» — усмехнулся магистр. «Она сообразительная, может быть полезна. Да и, кажется, с магическими вещами обращаться умеет. Верно, Роксана?» Я неопределенно пожала плечами, пока все в упор смотрели на меня. «Алан», — начал было Эйнар. «Про императора? Рано!» — отмахнулся магистр. «Езжайте!» Эйнар кивнул, повернулся было, чтобы отправиться в город, но снова остановился. Марк и Гвен ушли вперед, третий страж о чем-то тихо спросил мою напарницу, но я осталась рядом с мужем. «Алан, я прочитал дневник отца, и про это зелье у меня есть мысль, которая теперь не дает мне покоя». «Вернешься и расскажешь», — властно перебил его магистр. «Не сейчас». Эйнар раздраженно выдохнул. «Ладно». Он поднял взгляд на меня и смягчился. «Идем». Ехали в лавку молча. Изредка Гвен бросала на меня внимательные взгляды, а при взгляде на Эйнара смущалась и отводила глаза. Марк вообще погрузился в себя. «Вы уверены, что это единственное место, где можно купить ингредиенты для зелья?» — уточнил Эйнар. «Корень чимерицы редкий. У нас не растет. Привозят издалека. Растение ядовитое, поэтому точно мало где достанешь. И еще пара редких трав в составе. Удивлена, что кто-то вообще догадался их смешать. Думаю, здесь даже задействована магия». «То есть это вообще вне закона?» «Да», — потупилась Гвен. «Поэтому это не совсем лавка». Она напряженно уставилась на меня, будто искала поддержки. Эйнар медленно кивнул, заметив наши переглядывания, и сказал. «Вам ничего не грозит, Гвен. Уверен, что вы ничем подобным не занимаетесь. А то, что знаете, где найти редкие травы, еще не повод обвинять вас лично». «Хорошо», — с облегчением кивнула Гвен и, сняв очки, осторожно протерла стекла. «Прибыли». Я выглянула в окно, за которым уже вовсю темнела ночь. Этот край города был одним из самых неблагополучных. Я не знала, что Гвен в курсе про такие места. Фонари почти не горели, только кое-где мерцали редкие вспышки света. Гвен осторожно покинула экипаж и постучала в низкую дверь одного из домов, самую неприметную и ничем не отличающуюся от других. «Кого еще демоны принесли?» — грубо раздалось оттуда. «Это я, Гвен из лавки!» «Ночь на дворе!» — рявкнули в ответ. «Вам все равно придется открыть», — слабым голосом возразила Гвен. «Я не одна». «Какого? Да что вообще происходит?» Дверь распахнулась, и на пороге удивленно замер мужчина, заросший бородой. Он недовольно огладил ее, глядя на Эйнора и Марка в наряде стражей тьмы. «Слушаю вас», — скрестил мужик руки на груди. «Что-то мне подсказывало, что внутрь он нас пускать не собирается». «Нам нужно кое-что осмотреть», — вежливо улыбнулся Эйнор. «Орден Света и его ищейки в черном, как я не догадался. Кто еще будет так нахально вламываться в чужое жилье в поисках своей правды?» «Чуть больше уважения, мессир», — Марк покачал головой. Мужчина замолчал, но бросил такой уничтожающий мутный взгляд на Гвен, что мне стало не по себе. Похоже, ей придется обеспечить охрану на долгое время. Эйнар по-деловому вошел внутрь, за ним я, Гвен и Марк. Хозяину пришлось поисходить яростью снаружи в одиночестве, прежде чем последовать за нами. «Что вы ищете?» Глаза мужчины бегали по нашим лицам. «Кое-кто заказывал у вас ингредиенты для редкого зелья. Нас интересует кто». Мужик готов был закипеть с новой яростной тирадой, но Эйнар приказал ему замолчать коротким и очень выразительным жестом. А Гвен подбодрил рассказать подробности. От тихих перечислений Гвен мужчина заметно помрачнел. И если поначалу хотел спорить или все отрицать, то потом я заметила, как его взгляд так и норовил пройтись по лавке. «Никто подобного не заказывал», — скупо отмахнулся он. «И у меня нет таких товаров. Вы что-то путаете». «Уверены?» — повернулся к нему Эйнар. «Как в том, что вы спасаете город от тьмы. Недавно рухнул храм, на юге было нашествие айгулов, а вы бегаете по лавкам и ищете какую-то чушь». «Потише». Не глядя на него, Эйнар помахал взятой со стола колбой. «Не смейте трогать!» Почти прошипел хозяин дома. «Скажете правду по-хорошему? Или поговорим наедине?» «Соглашайтесь на по-хорошему», шепотом подсказал Марк, прислонив ко рту ладонь. «По-плохому недавно было. Никому не понравилось». «Ага. А мне потом снова возвращать стража к свету. Хотя скорее это он затягивал меня в свою тьму». Я задумчиво постучала по губам. Впрочем, я не определилась, что именно у нас происходит, но было приятно. «Понятия не имею, кого вы ищете», — продолжал отпираться мужчина. Пока они спорили, я сделала пару шагов по комнате, нащупала скрипучую доску и заинтересованно оглянулась по сторонам. Если тут есть механизм, то совсем рядом. Чутье подсказало смотреть выше. Наверняка завязано на слабой магии, типа магических замков в дверях. Где-то вот тут. Коснувшись стены довольно высоко, на уровне моей головы, я невольно активировала сдерживающий артефакт, и пол скрипнул. Часть досок отъехала в сторону, Гвен едва успела отпрыгнуть, чтобы не провалиться. Вниз потянулись ступени, по бокам хода мягко горел магический свет. «Ой!» — выдала я громко и обернулась к хозяину лавки. «Как у вас тут по-современному?» — добавил Эйнар, перегородив мужчине путь к отступлению. «Можем осмотреть внизу?» — спросил Марк. Мужчина словно остекленел, но потом все же очнулся, спокойно кивнул и пошел за нами вниз. «Неужели, наконец, выдаст нам хоть кого-то из заговорщиков?» «Вот», — ткнула пальцем Гвен в маленький коробок. «Это тот самый корень!» А дальше все пошло не так. Мужчина рванул вверх, Эйнар попытался его остановить, но в того словно демоны вселились. Он откинул стража прочь, и Эйнар снес кучу колб со стола. Пока мы уклонялись от осколков, хозяин лавки скрылся в доме и попытался запереть лаз. Марк вовремя сообразил и заблокировал доски стулом. Бородатый зарычал, швырнул в Марка еще одну колбу и бросился бежать. «Вот этого я и боялась!» — засипела Гвен, хватаясь за мою руку. «Догони!» — крикнул Эйнар Марку, поднимаясь и бросаясь следом. Я потянула Гвен за собой. «Уходим!» Напарница оглянулась еще раз. Наверняка внизу ей было интересно. Но лучше убраться отсюда, пока лаз не закрылся, и мы не попали в очередную ловушку. Эйнар бросил стражникам возле экипажа приказ трогать и вскочил на подножку, чтобы потом глянуть на меня и протянуть руку. Мы сначала вытянулись долгой цепочкой, Гвен спотыкалась по булыжникам мостовой, пока, наконец, не забрались все внутрь. Марк бежал за бородачом, еще двое солдат без лишних слов бросились на подмогу, не давая тому скрыться. Кажется, все действовали так четко и слаженно, будто каждый день ловят преступников. Впрочем, на то они и стражи тьмы. Вряд ли колдуны и те, кто прибегают к запретным силам, спокойно сидят на месте и ждут казни. Эйнар уселся напротив, удерживая распахнутую дверь. На его лбу кровила ссадина. На миг он поймал наши с Гвен испуганные взгляды и дал знак, что все в порядке. Людей, по счастью, на улицах почти не было. Мы пересекли пару перекрестков, прежде чем Эйнар приказал тормозить. Не успела я хоть что-то спросить, как он спрыгнул. Мы с Гвен переглянулись. Остаться в пустой карете? Можно. Безопасно. Но это всего лишь один бородатый испуганный мужик. Не сидеть же теперь, трясясь от ужаса. Он сам, небось, испуган до потери пульса. Я поколебалась, но тоже спрыгнула на землю. «Рокс!» – прошептала Гвен, подавшись ко мне и оглянувшись по сторонам. «Стой! Они скоро вернутся!» Я натянула глубокий капюшон и поежилась. «Просто буду рядом. Вдруг понадобится помощь. Рокс, что?» – обернулась я. «Подожди меня! Одной тут еще хуже!» На улицах было темно, хоть глаз выколи. В экипаже осталась пара слуг и кучер. Все молча ждали своих нанимателей и не очень-то обращали на нас внимание. Тем более, когда все интересное происходило где-то за углом. Не успели мы завернуть туда, как бородач бросился не пойми откуда прямо на перерез. Гвен заорала, я приготовилась защищаться, но мужик растолкал нас и снова убежал прочь. Эйнар что-то сделал своей магией, и мужчина упал, покатился и из последних сил заполз за стену одного из домов. Марк кинулся за ним. Внезапно все стихло. «Цела!» — на ходу бросил Эйнар, ухватив за локоть и сам себе кивнул. Мы добежали до места, где рухнул бородатый, но там внезапно никого не оказалось. Какого демона? Эйнар резко опустился на корточки, коснулся старого невзрачного камня. «Портал?» — догадалась я и быстро присела рядом. «Не трог!» — успел сказать Эйнар, прежде чем я коснулась. «Почему?» — удалось договорить мне только тогда, когда я с трудом вздохнула. «Поэтому!» — даже Эйнар заикнулся. Мы вместе с Гвен оказались где-то на окраине. Позади сплошной громадой высился город. По серой в сумерках равнине гулял ветер, швырял в глаза мелкий песок, очень отдаленно шумел морской прибой. А рядом с нами Марк боролся с бородатым. Крутились и шипели две тени. Эйнар встал и медленно приблизился к ним. Мы остались поодаль. Только видели, как Марк придавил беглеца к земле, сжал его шею и не дает вырваться. Но Эйнар, подойдя к ним, почему-то вскинул руку с браслетом. Вслед за ним на руку посмотрел Марк. «Что с ними?» — шепотом спросила у меня Гвен, опустившись на землю на колени. «Этот браслет четкий может передавать послание», — прошептала в ответ я, глядя, как в ночном воздухе летят облака пара изо рта. «Активировать их порталы, насколько я поняла. Еще несут отпечаток личности владельца. Однажды я говорила с призраком через такой». «Как много я о тебе не знаю», — зашипела в ответ Гвен. «Долгая история». «Ты и замуж выйти успела», — кивнула она на мои руки. «Извини, обязательно устроим свадьбу для своих». Гвен сердито сопела, а я помахала руками, привлекая внимание мужа. «У него там беглец недодушенный, пока он пялится с Марком на свои мерцающие черные камешки». Но они оба громко и хором выругались. И, конечно, бородатый воспользовался ситуацией, чтобы снова бежать. Но недалеко. Эйнар выставил ладонь, произнес что-то, отчего в ночном воздухе пролетела тень, и мужик снова упал, причем нехорошо. «А это что было?» – прошептала совсем тихо Гвен. «То, что никому делать нельзя. А ему можно?» «Ну, получается, что можно». Неловко пожала я плечами. «Иногда». Мы поднялись, я подбежала к Эйнару. Он так неожиданно растерянно взглянул на меня, что я остановилась, не дойдя пары шагов. Страж опустил руки, На нахмуренном лице читалось недоумение и ступор. Взглянув на меня из-под лобья, Эйнар повел головой и сказал: «Они сорвали печать с железных врат».